Люди подняли глаза, вздрогнули и вскочили с места, не обращая на них ни малейшего внимания. Форестер легким шагом прошел в туннель. Нонна держалась около него, вся дрожа. Она слышала, как Литси закричал: «Оставьте их в покое!» Они прошли мимо маленького грота, в котором доктор Фунт сидел в кресле. Он широко открыл глаза и остался стоять совершенно пораженный. Гунтер Битт стоял около входа в туннель. Форестер остановился возле машины. «Вы сумеете повезти ее?» — спросил он. «Да», — ответила она дрожащим голосом. «Тогда садимся в нее». Он сел впереди. Она повернулась и увидела, что Силк наблюдает за ними. На секунду она закрыла глаза и сделала усилие, чтобы сдержать свои нервы. Форестер сказал ей: «Идите же, Нонна, идите. Совершенно нечего бояться». Она открыла глаза, глубоко вздохнула и скользнула за руль. Повернув ключ зажигания, она нажала на акселератор и выехала из последнего туннеля на сверкающее солнце. Силк повернулся и пристально посмотрел на Литси. «Вы считаете, что поступили правильно?» — бросил он. Литси вытер мокрое от пота лицо. «А что же я мог сделать? Что? Он сумасшедший. Мы опять захватим его. А мертвый... мертвый он... Да, но полиция подберет их менее чем через час. И они заговорят. И флики налетят сюда, как мухи на мед. Я убегаю отсюда». Он старательно спрятал свое оружие, повернулся на каблуках и побежал в туннель. «Подождите!» — закричал Литси. Но Силк не слушал его. Многие машины стояли в туннеле. Сторожа бросились к ним, когда Силк садился в свой Бьюик. «Убирайтесь отсюда!» — закричал он. — «Убирайтесь! Не оставайтесь здесь! Все пропало!» Потом он устремился на пустынную улицу. Очень далеко перед ним виднелось облако пыли, поднятое Гундербитом. Литси колебался, слушая, как удаляется машина Силка. Потом побежал к Кадиллаку. Доктор Фунц присоединился к нему. Литси сделал ему знак садиться, потом быстро выехал из туннеля. «Что же происходит?» — спросил невропатолог. «Замолчите!» — прохрипел Литси. «Не разговаривайте со мной!» Его шарм и осанка светского человека исчезли. Его страх и ярость были так очевидны, что Фунц невольно задрожал и замолчал. Литси со страшной скоростью направился на дорогу. Он размышлял. «Это конец сотрудничества с Радницем», — говорил он себе. «Силк прав. Очень скоро девушка и Форестер будут задержаны. Он будет скомпрометирован. Даже если Форестер ничего не будет говорить.